Держась за руки, ребята, изумленные и растерянные, двинулись вперед. По одну сторону от них, ряд за рядом, возвышались места для зрителей. С другой стороны был протянут золотой шнур, огораживающий арену. На арене собрались необычные, сверкающие, словно золото, животные. Конь с большими золотыми крыльями нетерпеливо перебирал блестящими копытами. Золотая рыба взрывала песок плавниками. Три маленьких козленка скакали, поднявшись на задние ноги. Приглядевшись, Джейн с Майклом поняли, что все животные сотканы из звезд. И крылья коня, и мордочки, и хвостики козлят, и чешуя рыбы — все это были звезды. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровалась рыба и поклонилась Джейн. «Замечательная ночь для представления!» И прежде чем Джейн успела ответить, рыба устремилась дальше. «Невероятно!» — удивилась Джейн. «Никогда прежде я не видела таких животных!» «Чего же тут странного?» — раздался сзади чей-то голос. Два мальчика, чуть постарше Джейн, стояли рядом и улыбались. Одеты они были в яркие плащи и высокие шапочки, на каждой из которых вместо помпона сверкала звезда. «Прошу прощения», — вежливо сказала Джейн, «но я привыкла, что животные бывают из шерсти и перьев. А эти, кажется, сделаны из звезд?» «Так и есть», — ответил первый мальчик, удивленно глядя на нее. «Из чего же еще? Ведь это созвездие!» «Здесь даже опилки золотые», — произнес Майкл. Второй мальчик рассмеялся. «Это звездная пыль! Вы что, никогда в цирке не бывали?» «Нет, в таком не приходилось». «Все цирки похожи один на другой. Просто у нас звери чуть поярче. Вот и вся разница». «А вы кто такие?» — поинтересовался Майкл. «Близнецы. Он Поллукс, а я Кастор. Мы неразлучные». «Как сиамские близнецы?» «Да, и даже больше. Сиамские близнецы соединены телами, а у нас сердце одно на двоих. И общая душа. Даже сны мы видим одни и те же, и думаем одинаково. Извините, но нам сейчас некогда. Нужно готовиться к представлению. Смотрите, не опоздайте». С этими словами близнецы исчезли за занавесом. «Привет!» — донесся до ребят с арены чей-то грустный голос. «Не найдется ли у вас в кармане булочки с черно-смородиновой начинкой?» Дети обернулись и увидели двуххвостого дракона. Из его ноздрей валил пар. «К сожалению, нет», — ответила Джейн. «А может, парочка нежных бисквитов?» — с надеждой спросил дракон. Ребята покачали головами. «Так я и знал», — сказал дракон, роняя золотую слезу. «Перед выступлением всегда так. Меня кормит только когда все закончится. На ужин я обычно съедаю по одной прелестной девушке». Джейн отпрянула и, схватив Майкла за руку, потащила его за собой. «О, не волнуйся», — успокоил ее дракон. «Ты слишком маленькая. Кроме того, ты человек, а люди невкусные. Меня держат голодным», — пояснил он, — «чтобы лучше выполнял трюки. Но после представления...» Глаза дракона загорелись недобрым светом, и он пошел прочь, облизываясь и бормоча под нос «ням-ням, ням-ням». «Как хорошо, что мы люди», — сказала Джейн, поворачиваясь к Майклу. «Быть съеденным драконом — это просто ужасно». Но Майкл устремился вперед и сейчас разговаривал с тремя маленькими козлятами. «Как это происходит?» — услышала Джейн его вопрос. Старший козленок, обрадованный тем, что представилась такая возможность, откашлялся и начал. «Цокают копыта, направлен рог!» «Тихо!» — оборвал его Орион. «Споете, когда придет время. Приготовьтесь, скоро начинаем. Следуйте за мной!» — сказал он, обращаясь к Джейн и Май. Они послушно направились вслед за сияющей фигурой. Звездные звери оборачивались и провожали их изумленными взорами, о чем-то оживленно перешептывались друг с другом. «Это кто?» — спросил огромный телец, остановившись, чтобы получше их рассмотреть. К нему подошел лев и что-то шепнул на ухо. До ребят донеслись слова «Бэнкс» и «Свободный вечер». Больше ничего им расслышать не удалось. Все места в цирке были заполнены сверкающими звездными существами. Осталось лишь три свободных места. К ним Орион и подвел ребят. «Пожалуйста, мы берегли эти места специально для вас. Прямо под королевской ложей. Отсюда будет отлично видно. Смотрите, уже начинают». Обернувшись, Джейн с Майклом увидели, что арена опустела. Пока они пробирались к своим креслам, все звери ушли за кулисы. Ребята расстегнулись и стали смотреть.